1.90. Же Мэмо. Я родился в самом начале 80-х, в Свердловске, в бараке на улице Гурзувской. Под окном нашей комнаты висел, как полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни моей не случится не только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой. Сейчас, когда те годы, мои детские времена, уже затянуло романтическим туманом, я вспоминаю моменты совершенной радости, которые приходят даже к одинокому и несчастному ребенку. Один из них — качели. Они стояли во дворе дома номер 7 по соседству с нашим бараком. Новостройка заняла недавний пустырь и выглядела на фоне скромных пятиэтажек, будто атомный ледокол «Ленин» среди самодельных лодочек. У седьмого дома был породистый бордово-серый окрас, квартиры хитрой планировки и предмет главной зависти окружающих — лоджии. Каждый житель нашего района, где до прихода человека, строящего, дремали вековые болота, гордился этим домом. Его даже удостоили особого имени — Семера. В те времена было модным упрощать и огрублять даже самые ласковые и красивые названия. Наш район звался Посадом, в честь улицы Посадской. Ближайший кинотеатр «Буревестник» местные переименовали в «Бурелом». Семера существует по сей день. Как постаревшая красавица, прикрывает морщинистые стены и тусклые окна нарядами деревьями. Вот только качелей, любимой моей березки, больше нет. Эти качели были выкрашены белым цветом, а поверху тонкой кисточкой мастер изобразил трещины в бересте, черные штрихи, похожие на арифметические знаки равенства. Равенством во дворе притом не пахло. Все знали, что качели поставлены здесь не для барачных детей. И мне даже в голову не пришло бы качаться здесь днем или вечером. Я приходил к березке ранним утром, задолго до первого урока. В нашей комнате спали четверо, и я знал, что после моего ухода в комнате появляется воздух, ведь тетка Ира постоянно говорила про меня: «Дышать от него нечем, то спит, то ест». Ветхий ранец прыгал на спине, как накладной горб. Я бежал к пустой площадке у качелей и напевал вначале тихо, а потом все громче и громче любимый романс тетки Иры, который она исполняла после первой бутылки. Сад весь умыт был весенними ливнями. В темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными! Как же мы, мо, лады были тогда! В бараке была приличная акустика, каждый звук падал хрустальной каплей, и не верилось, что тетка Ира, техничка-алкоголичка, умеет так петь. Мне в этом романсе больше всего нравилось таинственное слово «ЖММО». Было в нем что-то особенное, соблазнительное, женственное, может быть, даже французское. Я не сразу понял, что «ЖММО» — это слуховая обманка, но даже тогда не перестал любить это слово. Оно, как пароль, открывало мир, который у меня однажды будет. Я не знал планов судьбы, но, мечтая о будущем, надеялся, что однажды приеду во двор Семеры за рулем роскошной девятки цвета мокрый асфальт. Прижавшись ранцем к спинке качельной сидушки, я отталкивался ногами и взлетал все выше. Вместе со мною уносились вверх мои мечты. Вот оно, будущее. Я небрежно кручу руль одной рукой, медленно останавливаюсь у подъезда, где живут мои враги-одноклассники Глеб Репин и Виталий Корнеев. Вот они, репа и корень будущего, выходят из подъезда, одетые как бичи из барака. То есть как тетка Ира, ее гражданский муж Василек, мой двоюродный брат Димка и я сам. Не знаю, почему в моих мечтах репа и корень менялись с нами одеждой. В раннем утреннем полете над пустынным двором никто не требовал от меня логики и мотивации. Вот я из будущего неторопливо опускаю тонированное стекло и строго, без улыбки, смотрю на бывших врагов. Мое лицо в мечтах удивительно походило на лицо дяди Паши Петракова, гангстера по кличке Паштет. Паштет проживал в Семёре, и это был еще один повод для репы с корнем, чтобы задирать нос. Паштет, как большинство свердловских бандитов, был нормальным советским пацаном, родом из спортивной секции. Много кто из них в детстве мечтал стать олимпийцем, быстро бегал, высоко прыгал и метко бил по чужим носам. Но когда на Урал пришли иные времена, точнее, не пришли, а дали с размаху поворотом тренированной ногой. То время перемен упало на пацанов так же внезапно, как ранняя звезда в песне Аллы Пугачевой. Еще одна теткина любовь шла сразу после ЖММО. Но впереди многокуплетных песен, одна из которых мне нравилась больше других, про Сеню, который с чувством долга удалился. Страна получила свободку. Уралмаш, король заводов, на месте встал. Раз-два. А профессиональный спорт сейчас же превратился в детское несерьезное занятие. Впрочем, привычка тренироваться осталась. В любой тренажерке в те годы стояла очередь каждому станку. Цеховики шили варенки и шапочки-пидорки. Из женских ритуз на рынках продавали корейские платья с кружевами-перьями, такого же химического цвета, как корейские соки. В узкую щель между Союзом и Западом падали первые плоды свободы. Марсы, Сникерсы, Баунти и водка-стопка. И вот тогда на пути между ларьками, смыслом жизни эпохи ранних 90-х, и деньгами, смыслом жизни для многих во все времена, встали те парни, имя им Легион. Почти весь Легион нынче на кладбищах Екатеринбурга, Широкореченском, Северном, Лесном. Лег он, Легион. Был среди бандитов, окормлявших пионеров коммерции, и наш дядя Паштет. Ломал деньги у коммерческих магазинов комков, крышевал рынки. При его участии даже был продан первый в области эшелон меди. В мечтах я видел у себя героическое лицо Паштета. Вот только чтобы оценить эту героику, надо было смотреть на него обязательно в профиль. Линия лба Паштета переходила прямо в переносицу, не образуя никаких простонародных углов. А нижняя губа выезжала вперед, как ящик в сломанном комоде. Через много лет, когда я увидел портреты Габсбургов в Национальной галерее, то понял, на кого был похож герой моего детства. Одет он был всегда безупречно. Кожаная куртка, норковая шапка, темно-зеленые шароваристые штаны, белые саламандры и белые носки. Иных в те годы просто не носили. И если у тебя были черные носки, ты как бы признавался в том, что не меняешь и не стираешь их каждый день. Качели уносили меня все выше. Милая моя березка. В такие минуты я забывал о том, что маму лишили родительских прав за пьянку, а папу я сроду не видел, но знал, что назвали меня по его желанию. Филипп — имя курчавого певца, похожего на пуделя Артемона. В пору моего детства он, певец, не пудель, еще не был так знаменит. Он дождался отрочества, чтобы бабахнуть всей своей славой, как из пулемета Дегтярева, по скромной жизни свердловского мальчика. Киркорыч — одно из самых частых моих прозвищ в те годы. И все же, летая, я забывал и об этом, и о том, что теткин сожитель Василек каждый день ищет повода дать мне пинка, а после обходится без повода, пинает просто так. Но когда чья-то рука вдруг резко остановила полет, схватив березку за металлический поручень, я тут же вспомнил всех своих родственников, сладко спящих в бараке. Вот вам и ЖММО. Передо мной стоял Паштет во всей своей славе. В ногах его терлась собачка, пушистая и желтая, как маленький сток сена. Собачка смотрела на меня и часто, будто для врача, дышала, улыбаясь. Зубки у нее были мелкие и острые, как битое стекло. «Здорово», — сказал Паштет и протянул мне руку. Я чуть не обмочился от волнения, по ошибке протянул левую ладонь. Собачка зевнула. «Погода-то какая!» — с чувством произнес Паштет и обвел рукой вокруг с таким видом, как будто сам сделал с утра эту погоду и теперь готов предъявить ее миру. Я кивнул. Погода Паштету удалась. На ветровом стекле его знаменитой машины, первого в городе «Опель Кадет», желтели распальцованные рябиновые листья, и две-три алые ягоды лежали между спящими дворниками, как будто их поместили туда специально. В широком небе нежились крохотные свежие облака. Птицы передумали улетать на юг и пели громко, как по радио. «Как жить хорошо», — заметил паштет. И потянулся изо всех сил, так что полы его куртки разошлись, и я увидел турецкий свитер, заправленный в брюки. А главное — пистолет Макарова, небрежно сунутый во внутренний карман. «Слышь, пацан», — адресно обратился ко мне паштет, отпинывая в сторону собачку. Я уже догадался, что собачка, как и я, не имела никакого отношения к паштету. Она всего лишь хотела иметь к нему это отношение и пользовалась случаем засвидетельствовать свое почтение, преданность и остренькие зубки. «Пусти-ка!» Я поспешно слез с березки, она испуганно тренькнула. Паштет не без труда уместился на еще теплой сидушке, и вот уже белые саламандры отталкиваются от земли, и паштет летит высоко, почти как я. А потом ему надоело поджимать ноги, и тогда он встал, сунул мне пистолет подержать и начал крутить на качелях солнышко. Мы все еще были одни во дворе. Пистолет показался мне тяжелым, как монтировка василька. Собачка подхалимски смотрела на нас из-под рябины. Той осенью паштету было 25 лет. Не помню, как он слез с качели и забрал у меня свой Макаров. Дворники очнулись, стряхнули со стекла рябиновые листья. Паштет помахал, уезжая. Никто бы не поверил мне, разве что Димка, старший двоюродный брат. Толстощекий и добрый, он с невероятным трудом учился, словно каторжник, кротко отсиживал в каждом классе по 2 года. Таблица умножения никак не давалась ему, хотя по программе у них уже 2-й год была алгебра. «Мне бы, Фил, 8 классов окончить», — мечтал брат, «и потом в учагу на токаря». Добрее, чем Димка, я никого в своей жизни не знал. Тетка Ира, та только пела, как ангел, а нрав имела сварливый, да и поколотить могла. С Васильком они бились нещадно, до кровей. Потом буйно мирились, и Димка спешно уводил меня из дому в такие минуты. Мы с ним сидели на веранде детского сада, выстроенного через дорогу от барака, смотрели на клумбу, где поднимались длинные, как второгодники, мальвы, и по собственному почину выросшая крапива, каждый лист которой казался мне похожим на крокодилью голову. Деревянные половицы веранды пружинили под ногами, Димка, сощурившись, добивал подобранные во дворе семеры бычки и мечтал о будущем. У него тоже были свои надежды, все как одна связанные с романтическим произволом улицы. «Попасть бы в кенты к паштету», — мечтал брат. «Я бы для него... Да я бы, Фил, все для него делал. Сказал бы разобраться с кем, я бы разобрался». «А убить?» — замирал я. Димка тяжело размышлял, щеки и без того красные, как у зимней птички, имени которой я не знал, становились малиновыми. «Убил бы!» И тут же сворачивал теме шею. «Я бы тебе, Фил, купил бы целую коробку бананов и баунти райское наслаждение, а матери — шампунь и колготки, а этому козлу Васильку — отравленного спирта, чтоб сдох». Он был очень добрым, мой брат Димка, и я всегда с удовольствием искал для него недокуренные басики. Во дворе семеры подбирал чинарики Конгресса, которые предпочитали паштет и его люди, и коричневое море бандитских подруг. Мне нравилось радовать брата. Но в тот день, когда паштет крутил солнышко на качелях, я не успела рассказать Димке о своем приключении, потому что следом меня накрыло еще одно. Словно докатилась вторая волна сентябрьского чуда. Учительница стояла у доски с таким видом, будто ей не терпится поделиться с нами какой-то важной новостью. Новость она прикрывала от нас своей широкой юбкой. «Ребята, у нас новенькая», — сообщила, наконец, учительница и отступила прочь. И за широкой юбкой, словно за открывшимся занавесом, обнаружилась маленькая, но очень красивая, по-особенному ладная девочка. Стелла была отличницей в своей школе, и она обязательно будет отличницей у нас. Правда, Стелла?» Девочка с каменным именем, разве оно не каменное, тяжелое, как надгробие, пожала плечами, словно еще не решив, стоит ли удостоить нас такой радости. «Подумаешь», — прошипела моя соседка по парте, Вика Белкобыльская, в которую я на днях всерьез собирался влюбиться. Стелла молча прошла между рядов и села за нами. Я почувствовал себя особенно жалким и дурно одетым. На обувь для меня скидывались чужие родители со всей параллели, а одежду я донашивал за Димкой, и она висела на мне как элитный секонд-хенд из лучших европейских бутиков, что повис через пару лет на многих моих знакомых, включая ту самую учительницу. У Белокобыльской пылали уши. Так ей хотелось повернуться и сжечь презрением новенькую. Сразу после звонка, когда Стелла все-таки надменно вышла из класса, выяснилось, что тощие косицы моей соседки накрепко привязаны лентами к спинке стула. И встать с места она не может, ленты завязаны каким-то хитрым тройным узлом. Белокобыльская икала и выла, ленты пришлось отрезать учительскими ножницами с зелеными ручками, но Стелла так и не созналась. «Вы что, с ума сошли?» — спросила она у всего класса и у нашей учительницы в придачу. «Зачем мне это надо?» Учительница не нашлась, что ответить. Я понял это, когда увидел, что она бросила свои драгоценные ножницы на стол вместе с непроверенными тетрадями. Ножницы с зелеными ручками, в святости которых не сомневались даже школьные атеисты. И еще я понял, что влюбился в Стеллу. В тот вечер в нашей комнате было почти что тихо. Тетка Ира затеяла стираться, в ход пошел оцинкованный таз. Василька где-то носила нелегкое, я представлял себе эту нелегкую громадной бабищей с растопыренными холодными руками, а мы с Димкой пытались починить давно списанный с большой земли магнитофон «Романтик 306». Дермантиновый ремень вместо короткой металлической ручки, да и, собственно, надписи «Романтик 306» уже нет. Там выведены белой краской острые буквы «Металлика». Димка пыхтел, старался, мне было скучно, и я косился на окно, где за кустами боярышника темнели чужие гаражи. Тетка Ира ожесточенно терла белье на стиральной доске, словно не стирала его, а пыталась разодрать в клочья. «Добрый день!» — вдруг раздалось из коридора, и мы с Димкой подпрыгнули. На пороге нашей комнаты стояла очень высокая женщина в белом брючном костюме. За руку она держала девочку. Девочкой была Стелла. «Вы кто-то такие?» — испугалась тетка Ира, уронив с грохотом свою доску. «Можно сказать, ваши соседи», — вежливо сказала брючная. «Мы переехали в 7-й дом». «А-а-а», — протянула тетка Ира, как будто ей все тут же стало понятно. Она вытерла руки о шторку, ногой сдвинула в сторону таз. Брючная что-то шепнула на ухо Стелле и скосила глаза в сторону таза, словно объясняя: «Вот про это я тебе рассказывала». Стелла и вправду смотрела на таз, не отрываясь. Я надеялся, что меня она не видит. Толстый Димка закрывал обзор почти полностью. «Я показываю девочке, как живут в бараках», — сказала странная гостья. «Видишь, Стелла, так они стирают. Здесь спят». Она махнула рукой в сторону нашей с Димкой тахты. Брат дернулся от неожиданности, и я предстал перед Стеллой, сказав привет писклявым голосом. Стелла подняла брови. «Этот мальчик учится со мной в одном классе, Надежда Васильевна». Надежде Васильевне новость не слишком понравилась. А до тетки Иры стало, наконец, доходить, что к ней пришла не только пара странных гостей, но и вполне реальная возможность заполучить пузырь, не напрягаясь. «Слышь, Васильна», — доверительно сказала тетка Ира, — «не одолжишь чирик?» Вместо ответа брючная продолжала объяснять Стелле, будто они стояли перед клеткой с медведями. «И вот так здесь говорят, такими словами. Теперь ты должна хорошо представлять себе, на что будет похожа твоя жизнь, если не станешь слушаться Надежду Васильевну. Плохие девочки переезжают в барак, стирают в оцинкованном тазу, они пьют водку, спят на грязной тахте, и у них рождаются мальчики». Тетка Ира тем временем смекнула, что идея бутылки не хочет превращаться в бутылку реальную. «Слышь, Васильна, тебе тут не зоопарк. Шуруй отсюда. Или плати за этот самый, за погляд». Мне было стыдно, я молчал. Тугодум Димка спросил, «А почему мальчики? Это плохо». С прочими тезисами странной Васильевны он будто бы согласился. Гостья медленно, как сытый орел, повернула к нам голову. Какой у нее был нос! Даже отпетый двоечник понял бы на примере ее носа, что такое прямоугольный треугольник. Я и по сей день считаю, что именно в человеческих носах природа хранит информацию о происхождении. Но тогда я, конечно, ни о чем подобном не думал, тем более в таких выражениях. Я был в ужасе и смятении. Никогда еще наша комната не казалась мне настолько дрянной, а сам я таким жалким. Даже магнитофон с корявой надписью «Металлика» не исправлял ситуацию, а лишь только усугублял наше общее ничтожество. «Мальчики — это проклятие», — объяснила Надежда Васильевна. «Девочки — благословение. И вообще женщины всегда лучше мужчины». Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в дверях вдруг не появилась багряная, как говядина, рожа Василька. Нелегкая доставила его сегодня домой необычно рано. Гости поспешили на выход, и Стелла одними губами шепнула мне какое-то слово. Димка уверял, что это было слово «извини». У меня и у Стеллы, девочки, умеющие завязывать тройные узлы и врать в глаза учителю, у нас не нашлось кое-что общее. Да, она жила в Семёре. У нее, как вскоре выяснилось, даже была собственная комната. Но Стелла, как и я, осталась без родителей. Причем, если мои все же присутствовали в виде физических тел в этом мире, то родители новенькой погибли в авиакатастрофе. Той самой, где пилот дал сыну подержаться за штурвал. Надежда Васильевна, несмотря на брючный костюм и геометрический нос, была родной бабушкой Стеллы. Сложно представить себе человека, которому бы менее подходило это уютное теплое слово.